Не знаю. Я был без сознания в этот момент. Чуть пожимает плечами Радвальд. Тебе повезло, поджимает губы Савва. Был бы в сознании, запомнил бы. Починить печать я не могу. Попробую сейчас снять. Если повезет, и блок, отвечающий за деактивацию, цел, то ты вытянул счастливый билет. Нет, ну будем думать. Но на нее ставить поверх — целая проблема. А нам, говорит один из парней из другой школы, мы из другого лицея, а вам тоже посмотрим. Деактивировать-то можно эти печати в любом из учебок города. Печати только местом приписки отличаются. Мастер-ключ ко всем подойдет, это не важно, все же имперские школы. Подносит все тот же жезл другой стороной к загривку рыжего. Печать сворачивается мгновенно, но не полностью, а словно повторяя последний цикл раз за разом. Из-за этого место основной печати у Радвальда быстро нагревается, краснеет, а парень кривится. Но Савва тоже замечает проблему. Быстро запускает что-то из области лечения. Печать свернуть получается, и оперативно затянуть повреждения тоже. Кажется, тебе повезло. Ставить давай чуть попозже. Савва поднимает глаза на парня из другого лицея. Давай ты, сравним. Парень садится, и целитель производит те же самые манипуляции. Но теперь, так как минимальный алгоритм есть, то сразу и с обезболиванием, и с поддержкой. Результат тот же. Докладывай. А, стоп, не так, рассказывай. Возвращается Матвей. Савва отпускает второго парня и приглашает еще одного. Пока что, могу сказать, что характер повреждения печати у всех одинаковый. Предполагать, что были разгаданы ее блоки, нет оснований. Скорее всего, повреждали печать, примерно зная, в каком месте происходит ее активация. Печати у нас все стандартные, ну вы знаете, качает головой. Ставится в одно место вплоть до позвонков, так что найти место установки и порвать связи, если это делается одним и тем же артефактом, сложности особой не составляет. Потом немного задумывается. Но вот, чтобы понять, какая область и каким объемом должна быть перегружена. Это сложно, тут же уточняет безопасник. Нет, качает головой Савва. Думаю, не сложно. Это бессмысленно. Эти эксперименты должны были привлечь внимание тех заведений, на печати которых отрабатывался алгоритм. И честно говоря, чтобы вот так найти именно этот кусок, который можно удалить, и еще так, чтобы реципиент выжил, нужно было попробовать не один десяток раз. И каждый раз, это путь для человека в один конец. Болевой шок вряд ли им дал бы возможность жить дальше. Против такого использования в печати предусмотрены алгоритмы поведения, кроме сигналов. Так что то, что я наблюдаю, это просто варварство. Убить непонятное число людей, ради чего? Печать же не подделали, ей просто вырвали часть функционала. Она на свое восстановление должна забирать у реципиентов ресурсы, ослабляя их, скорее всего, а восстановиться опять же не могла. Это просто какая-то глупость, но я это наблюдаю. Савва, а печать такую можно поставить не могу? Влезаю я со своим наблюдением. Как бы то ни было, а вот десятков магов-подростков в отчете не фигурирует. Не бьются у меня данные. Да пожалуйста, фыркает целитель. Только тот через день-два сам помрет. В обычных людях магии мало. Смысл какой? Хотя, ты думаешь, оборачивается ко мне. Пожимаю плечами, переглядываюсь с Матвеем. Тот слегка кивает, давая понять, что мысль мою в разработку берет. И я бы еще кристаллами накачивал, тихо добавляю, наблюдая за работой целителя. Ну теми, которые усиливают личные способности, у пилотов там, например, не до уровня мага, но выше уровня обычного человека. Вспоминаю мелькавшую уже информацию о нелегальном обороте таких кристаллов. Ну а что, таких людей очевидно много больше магов. Пожимаю плечами на направленный на меня с интересом взгляд Матвея, и такой же, с удивлением и опаской, взгляд Саввы. Матвей даже развертывает было ко мне свои прозрачные щупы, но все же берет себя в руки и развеивает структуру, не касаясь моего личного пространства. Савва слегка косится на безопасника. Видимо, в очках целителя видно чуть больше, или чуть по-другому, чем в очках охотника. Интересно, нужно поискать и поизучать. Приму к сведению, Максим, улыбается безопасник. А дело все интереснее становится, не находишь? Откуда ты знаешь про такую, не самую известную отраву? Отраву? Мне говорили, что это почти безопасно, пожимаю плечами, но я, честно говоря, не верю. И правильно, Матвей тоже наблюдает за целителем. Тихо продолжает. Люди действительно выходят за свои рамки, и даже если в первый момент прекратить прием, можно, откатившись немного назад, способность оставить. Но если продолжить, то обретенная способность постоянно требует новых приемов. И в какой-то момент человек сходит с ума, становится очень агрессивным и опасным для окружающих. Он действительно видит в окружающих страшных тварей, от которых отбивается, мы проверяли. Самое опасное, что отличить принимающего от обычного человека с талантом нельзя, как и спрогнозировать, когда он начнет бросаться на людей. А теперь, будь любезен сообщить, откуда при такой биографии, Матвей очевидно намекает на то, что я тут помню всего 3 месяца жизни, ты знаешь про эти кристаллы. Узнать несложно, у тебя очень мало контактов, но я был бы очень признателен, если бы ты нам сэкономил время. Дрянь действительно неприятная. Что ж, неожиданно. Немного жаль Клауса, шансы на небо у него только что стремительно покатились к нулю. Но допускать пилота на кристаллах к пассажирскому трафику, та еще идея. Дрянь продают рядом с портом, в пакгаузах. Знаю про нее от водителя больнички, где я обретался. Найдете, думаю. Безопасник кивает. А что это за препарат, откуда он, знаете? Нет, алхимики даже не могут понять, минерал это, или часть живого чего-то. Там и то присутствует. Матвей тихо рассказывает. Мы не знаем, откуда появляются партии, но всегда появляются в городках транспортных узлах. Объемы огромные. Мы часто успеваем изъять большую часть партии, но меньшая всегда успевает попасть на рынок. Так как очевидной опасности от этой дряни нет, законом ее существования не запрещено. То, что она провоцирует агрессию, пока что подтверждено только редкими наблюдениями и только опытным путем. Мы вообще до сих пор не можем понять, как кристаллы действуют на организм. Это правда, отвлекается Савва от предпоследнего лицеиста. Следующим должен садиться уже длинный Сергей. Я даже заказывал их на опыты, но совершенно непонятно, что это такое. Оно инертно ко всем проявлениям магии. Ничего не показывает, но в то же время, кристаллы полные, они все время одной и той же температуры, нагревай их или охлаждай, и просто разрушаются, если поднимать температуру до 100 или делать меньше, чем -40, что косвенно указывает, что это все-таки живое что-то. Опять испытываю неприятное чувство, что что-то вертится на языке, но не могу вспомнить, уже не в первый и даже не во второй раз. А сейчас у тебя они есть, решаю уточнить, может это подтолкнет мою память, нет. Пожимает плечами. Зачем мне они здесь? Это просто, как бы сказать, глупая загадка для целителей, она не имеет решения. Так, на досуге подумать, чем бы эти кристаллы еще потыкать. Реакции то никакой. Жаль, чуть морщусь я. Понятно, не в этот раз, опять. Знаешь, подводит итог занимательному разговору Матвей. Вроде бы в изъятых материалах у Степанова, по твоему делу, эти кристаллы фигурируют. Я поэтому немного удивился, что ты знаешь, как они работают на обычных людей. Но если твое предположение оправдается, то ваш бывший ректор умирать будет очень долго и с пользой для империи. Простым судом и казнью он уже не отделается. Тут все сложнее. Пожимаю плечами. Мне это теперь совершенно безразлично. Садись. Приглашает меня последним на стул Савва. Так что с лицеистами, уточняет Матвей. Сколько мне времени резервировать еще? Им поставлю печати в течение часа всем, качает головой целитель. В вашем присутствии больше необходимости нет, от меня вы ничего нового не узнаете. А нет, подождите, водит жезлом над печатью. Вот ему печать просто свернули мастер ключом, вроде моего, показывает жезл. Такие амулеты есть в единственном экземпляре у ректоров учебных заведений. Они существуют на случай повреждения жезла. Функция там только одна, сворачивать печать полностью. Вот здесь задействован скорее всего именно этот функционал. Теперь все. Больше ничего нового вам не сообщу. Все печати ломались одним алгоритмом и одним артефактом. Кроме вот его. Но это я уже сказал. Хорошо. Кивает представитель тайной экспедиции. Это мне и надо было знать. Все, обращается к подросткам. Господа, на этом я вас оставляю. Документы будут подготовлены на днях. С вами беседу проведет наш сотрудник, Степанов Павел Андреевич. Скорее всего завтра. Все спокойно ему излагайте. Ваши показания будут записаны и использованы для следствия. Может быть, помогут спасти еще нескольких плененных. Так что точно пойдут на нужное дело. Подъемные и изменения в учете ваших контрактов получите на руки сразу после разговора со Степановым. Кроме этого, подпишите пару новых документов. Внимательно их изучите, но там никаких подвохов не будет. Так, что еще? Если что-то вспомните, что мне точно нужно знать, передавайте вот через него, указывает на меня, или, лучше, через Степанова. На этом все. Вопросы? Мы остаемся в этом лицее, уточняет один из парней не отсюда. Да, мы уже обговорили это с вашим новым ректором. При вас же, вы переводитесь сюда, кивает Матвей. Еще вопросы? Нет, вот и хорошо. Савва обращается напоследок к целителю. Подготовь мне официальное заключение по всем 11 сломанным печатям, и отдельно твое заключение по его случаю, кивает на меня. Целитель только глаза закатывает. И я его в общем понимаю, куча работы поднятой на пустом, в общем-то месте. Все, надеюсь, мы с вами больше не увидимся. Подростки согласно гомонят и кивают. И не надейтесь, тихо под нос бурчит себе Савва, от этих так просто не отделаетесь. Я его слышу только потому, что сижу на стуле рядом с ним. Правда, судя по легкой усмешке безопасника, он тоже слышит немного больше, чем обычный человек. Матвей уходит в сторону охраняемого бывшего ректора. Ну что же, Рысев, с тебя и начнем. Савва ухмыляется. Будет, в отличие от них, кивает на ребят. Немного неприятно. Разворачивать печать немного больнее, чем ее ставить. Я слегка пожимаю плечами. Псевдоцентры у меня так и существуют, так что ничего такого я не ожидаю. А зря. Меня словно ударяет током, и мгновенно врубаю ускорение. Сейчас не до экономии. Печать второй раз разворачивается невероятно грубо, и если бы не ускорение, рисковал бы получить этот конструкт себе на реальные нервные центры. А так успеваю. Печать встает опять на то же место. Убираю ускорение. Ну, видишь, даже пары секунд не прошло. Чуть ухмыляется Савва. Сочувственно добавляет. Ладно, посиди у окна. Это нормально. Встаю на ноги. Тело немного дрожит. Похоже, хорошо помнит, что только что с ним происходило. Посижу. Отхожу к окну. На пару минут прикрываю глаза. Но не получается даже задремать, поскольку ощущаю вполне себе знакомую сигнатуру. Кажется, в больничку спешит мой личный учитель, теперь уже официально. Глава 20. Кошкин почти незаметно входит в смотровую целителя. Савва его замечает краем глаза и даже на секунду отвлекается, но тут же возвращается к очередному подростку. Борис цепко оглядывает лицеистов, кивает сам себе, смотрит на меня. Отвлекать Савву не хочет, так что просто жестом показывает, что он ждет снаружи. В принципе, тут я пока не нужен. Технически, не нужен и потом, но заселиться подросткам я немного помогу. Чувствую некоторую ответственность, что ли. Здравствуйте, Борис Васильевич. Здороваюсь со своим будущим учителем магии. Рад, что вы выжили, Рысев. В своей манере радуется Кошкин. То, что преподаватель на самом деле рад, выдает легкое подрагивание уголка рта, почти переходящее в улыбку. Ну и эмофон, конечно. Кошкин действительно рад и беспокоится о моей жизни. Вы позволите проверить ваше состояние? Спрашивает меня. Да, наш целитель Савва вроде уже проверял, но извольте, в общении с этим человеком так и тянет перейти на какую-то более возвышенную речь. Борис кивает и очень быстро формирует конструкт, который имеет очень отдаленное сходство с целительскими структурами. Для меня пока что и целительский конструкт сложен, а вот тут число задействованных схем, на мой взгляд, больше в разы. Зато, как я понимаю, Борис не теряет контакта со своей получившейся структурой, и данные с нее снимает совершенно иным способом, нежели целители. При этом никаких очков ему не нужно. Интересно, интересно, вторит моим мыслям Кошкин. Это модифицированный диагност. Кошкин заставляет засветиться нити своей структуры. Сложная, но очень гармоничная. Тут много повторяющихся схем, они дублируются и воспроизводит сами себя. Так что пугаться сложности конструкта не стоит. Вы выучите постепенно и его, гасит нити, а теперь немного постойте, не двигаясь. Благодарю. Минуту в уме что-то прикидывает. Да, эта история на вас отразилась скорее в положительную сторону. Контроль у вас так и остался идеальный, источник работает в том же ритме, тело вполне в норме для такого путешествия. Неделя-другая питание насыщенной едой и будете в хорошей форме. Давайте немного пройдемся, Максим. Конечно, Борис Васильевич. Знаете, я еще в прошлый раз под вас примерную методику сформировал, с учетом пожеланий министерства и моих критериев. Но вижу необходимость ее немного изменить. Идем по коридору, доходим до приемного отделения, разворачиваемся и идем обратно. К сожалению, вы оказались не защищены от преследования моими недоброжелателями. Это мной не учитывалось, но неожиданно стало важным. Двух других студентов, которым я предлагал ученичество, среди вернувшихся нет. И, судя по полученной недавно мной информации от надежного источника, замечает мой вопросительный взгляд. От ректора, у меня есть основания ему верить. Так вот, я уверен, что они исчезли навсегда. Или, по крайней мере, если они и живы, то до начала лета точно, они найдены не будут. Почему вы уверены в сроках? Удивляюсь. Мой дражайший прадед, прежде чем уйти на вечный покой, критериями получения титула и полного контроля над родом, поставил несколько довольно любопытных условий. В то время, они должны были работать на усиление рода, были вполне адекватными времени и задачу выполняли. Но прошло время, и сейчас сложилась довольно уникальная ситуация для меня, наследника предыдущего главы. Я отказался от обучения внутри рода, предпочтя предложение Анатолия Филофеевича. Мне и сейчас это кажется невероятно удачным стечением обстоятельств, и, в принципе, я не жалею ни минуты. Но этим, получается, воспользовался кто-то, кто довольно точно осведомлен о взаимоотношениях у нас внутри ветвей рода. Сочувствую, киваю. Но, почему эти взаимоотношения влияют на сроки и угрожают мне? Вы нетерпеливы, пеняет мне маг. В нашем деле, лучше обладать полнотой информации. Я и так стараюсь оградить вас от подробностей, на которые мы не сможем повлиять. Извините, внутренне слегка хмыкаю я. Так вот, я как раз перехожу к той части, что важна для наших взаимоотношений, слегка усмехается маг. Наш уже не очень уважаемый мной ректор дал мне понять, что ему заплатили за то, чтобы у меня исчезали ученики. Это важно, так как по определенным условиям, за которыми опять-таки теперь вижу ту же руку, что и за оплатой ректору, я не могу вернуться в столицу, не передав хотя бы одному ученику знания самого. На это есть высочайшие распоряжения. Кроме того, по тем же условиям, ученик должен точно сдать школьную программу и академический проходной минимум. Так что экзаменаторы будут тоже пристрастны. А в столицу мне попасть очень, знаете ли, надо, до лета следующего года. И остаться там примерно месяца на два. Короче говоря, меня, говоря мещанским языком, подставили. И довольно аккуратно, потому что эти два факта я до последних дней не связывал воедино. У вас в роду много наследников? Задаю самый простой вопрос. 3,5, я, 2 моих двоюродных брата, и младшая двоюродная же сестра. Но такой вопрос неприлично задавать в обществе, Максим. Вопрос наследования часто является очень болезненным для отвечающего. Древние латиняне говорили: «Ищи кому выгодно, ищи кому впрок», задумчиво говорю банальную фразу. «Удивительные учителя в нынешние времена у мещан», усмехается Кошкин. «Самого Марка Тулия Цицерона цитируют». «Но это и хорошо, Максим. Вы теперь можете представить уровень давления, который обязательно будет оказываться на вас. Мы, все-таки, не самый простой графский род. С императорским родом общих предков имеем, правда очень дальних. Но, думаю, более важным является то, что мой отец до последнего отвечал за горные разработки за камнем, и архивы будут распечатаны как раз будущим летом. А есть идея, откуда ждать удара, кроме лицея», улыбается Борис, «а отовсюду. И это прекрасно, это дисциплинирует и придает мотивации. Максим, не так все плохо. Простое покушение на вас уже не сработает, оно просто не достигнет теперь цели. Как бы это ни звучало цинично, ваша смерть от чужой руки мне теперь даже выгодна. Это снимет с меня обязательства перед государем, и я не буду связан словом. Поэтому стоит ожидать более сложных схем, и тоже не ранее, чем через месяц-два. У нас с вами море времени. Вызовы на дуэль, связывание вас различными обещаниями, преследование со стороны женщин в конце концов, чтобы вы забыли об учебе. Представляете, как интересно вам станет теперь жить. Да я и сейчас особенно не скучаю. Все эти 3 месяца, смеюсь уже почти в голос. Понимаю вас, слегка приподнимает уголки губ Кошкин, но столь сильное проявление чувств не приветствуется в обществе. Старайтесь сдерживать души прекрасные порывы. Вы, если вас не смущают открывшиеся обстоятельства, мой ученик, и я теперь несу ответственность за ваш моральный облик. Борис Васильевич, все, что вы перечислили до этого, меня не смущает. Вы правы, это не сильно отличается от моей повседневности. Так что эти как бы опасности не особенно влияют на мое уже данное согласие, останавливаюсь посреди коридора. Но ваши последние замечания, влияет. Я, безусловно, буду благодарен вам за ремарки в отношении моих проявлений чувств или принятого поведения, но решать, следовать им или нет, я буду сам, извините. Конечно же, это не относится к тем вещам, которые могут бросить тень на ваш род. Это я понимаю. Опережаю почти сказанные слова мага. Борис удовлетворенно кивает. И опять я чувствую легкое веселье в его эмофоне. Хотите быть неотесанным деревенщиной? Что же, будьте. Усмехается почти по-настоящему. И тут же отвечает уже на мой вопросительный взгляд. Тем более, что в академии это обеспечит вам наиболее комфортный набор дуэльного опыта, потому что быстрый. Даже не думайте. В академию вы обязательно поступите. Сразу после сданного минимума. Вы, в принципе, скорее всего сможете это приглашение проигнорировать. Наше с вами соглашение действует вне зависимости от обучения в государственных заведениях. Но я бы вам рекомендовал не отказываться от академии. Тем более, что наследственное дворянство вы сможете получить только после нее. Нет, наследственное получу уже после школы, улыбаюсь. Слегка забавляет удивление в эмофоне, но поступление в академию в моих планах. Что же, так даже интереснее, кивает Борис. В связи с этим, я предлагаю вам немного ускорить наше обучение. За месяц-два, мы минимум научимся с вами защищаться так, чтобы я был уверен в вашем выживании в почти любой дуэли, или случайных событиях. Это немного сократит ваше присутствие на некоторых лекциях, к сожалению, и уменьшит ваше свободное время, но боюсь, в сегодняшней ситуации это необходимо. Город же закрыт. Думаете, мне там грозит опасность? В ближайшее время? Вряд ли. Соглашается Кошкин. Все же на месяц-два Смоленск-2 станет самым законопослушным городом империи. Я уверен. Вы же наслышаны, я думаю, о событиях вокруг вашего вовращения. Наслышан, соглашаюсь. Ну вот, прямой агрессии в ваш адрес в эти пару месяцев я не жду. Конечно же, но нельзя недооценивать человеческую глупость. Поэтому быть готовым к резким движениям в ваш адрес, все-таки, думаю, стоит. Не спорю. В принципе, действительно хотелось бы хотя бы еще несколько дней провести внутри пятна. Цели же я так и не достиг, хотя изрядно к ней приблизился. Зелье разума все же промежуточная остановка, да и с ним разобраться нужно тоже. Так что стоит воспользоваться этим планируемым Кошкиным месяцем и в этом смысле. Мне до прорыва, в связи с последними постоянными перенапряжениями, остаются сущие дни, уже не недели. И это радует намного больше реальных планов по сокращению школьной программы. Школьную программу сдам недели через две, если ничего не случится, и правильно оцениваю объемы и свои возможности. Единственный вопрос с артефакторикой, там я не был ни на одном занятии, так получилось. И оценивать этот, вроде профильный предмет для меня, пока не могу. Но судя по тому, что Кошкин тоже не акцентирует на этом внимание, принципиальных сложностей там не предвидится. Вот и ладно. Раз вы не спорите, молодой человек, тогда я вас оставлю. Но с завтрашнего дня, будьте готовы к очень плотной работе, откланивается довольный Кошкин. Прощаюсь тоже. Остаюсь немного озадаченным последними ощущениями в эмофоне. Маг уходит с легким ощущением ожидания шутки, которая мне не понравится, но тем не менее, будет осуществлена. Странно, но пока разницы нет, пожимаю плечами. Не опасно. Возвращаюсь в смотровую. Савва как раз заканчивает устанавливать печать длинному Сергею. Все подростки тихо, чтобы не мешать целителю, разбились на кучки и переговариваются. Пока меня не было, в смотровой опять поселяется тревожность. Оглядываюсь. Рогвальд. Тихо зову Рыжего. Обвожу взглядом ребят. Что случилось? Переживают, что нет амулетов, нечего надеть, есть только то, что на них, вещей никаких. Опять же, это мы сейчас решим. Киваю. Да, я об этом не подумал. Хорошо вылезло сейчас. По идее, к ребятам должны прикрепить куратора, но, видимо, из-за необычного нашего здесь появления, пока не успели. Но ничего, побуду таковым, не вижу проблемы. Закончили, уточняю у Саввы. Тот как раз со вздохом убирает жазл на место. Да, Рысев, уходи, и не появляйся тут ради всех богов хотя бы неделю. Парень сильно устал. Под глазами появились черные круги, руки немного подрагивают. Он достает небольшой пузырек, капает несколько капель прямо себе на язык. Савву передергивает, но он становится чуть более живым на глазах. И этих всех с собой забирай, особенно Рыжего. Кивает на Рогвальда. Его я тоже тут видеть не хочу, но с ним сложнее, у него мозгов нет. Так что говори, не говори, опять взорвется не вовремя, окажется тут. Я стал спокойнее, с легкой тоской произносит Радвальд. Может быть, соглашается Савва. Все, освобождайте смотровую. Внимание, ребята, кто был не из этого лицея, не беспокоимся. Идем все вместе общей группой. Сначала получим комплект лицеиста на складе. Активируйте амулет. Как, если не знаете, спросите у соседа. Потом пойдем размещаться. Все понятно? Подростки кивают. Вот и отлично. Двинули. Сергей, Радвальд, как обычно смотрите за отставшими. Подростки кивают. Быстро выхожу из больнички и также быстрым шагом, почти бегом, иду к складам. По пути несколько раз встречаем учеников разных курсов, которые после узнавания тут же убегали к учебным корпусам. Что же, слухи пойдут уже сейчас, а на ужине, ребятам очевидно обеспечено внимание. Владимир Моисеевич, захожу на склад. Кладовщика опять нет, но теперь я довольно точно вижу его сигнатуру за стеной. Видимо, там у него каморка, или что-то такое. И вижу, что кладовщик задвигался. Так что когда один из теперь уже лицеистов тянется к колокольчику, я его останавливаю. Не надо, нас слышали. Кладовщик появляется через минуту, и на мгновение замирает. Рысев, а я рад, вот не поверишь, и действительно Моисеевич рад, фон не подделаешь. Да, Владимир Моисеевич, вот только я без вашего амулета, что первого, что того, что вы просили достать, хмыкаю. Да ладно, машет рукой кладовщик, главное сам жив, а амулет полежит там еще, лежал полтора десятка лет, и еще полежит. Молодец, что вернулся, парень. Что у тебя за дело, что столько народу сюда притащил? Нужны комплекты лицеистов, с амулетами, всем. Они теперь учиться будут здесь. Макс, распоряжения у меня нет, пожимет плечами кладовщик. Могу записать на личный счет каждого. А, нет, у вас и браслетов нет. Тогда ждем распоряжения ректора. Я, ребят, вас понимаю, но я ответственен за склад. Может, я схожу, предлагает Длинный. Может, но давай завтра. Сегодня у меня сил уже не осталось. Оборачиваюсь к кладовщику. Владимир Моисеевич, отпустите комплект за наличные. Точнее чек. У вас же остался мой незаполненный. Денег на счете точно хватит, а с лицеем я завтра рассчитаюсь. За твой счет, любой банкет, ты знаешь, улыбается кладовщик. 3800 баллов, по оптовой цене, парень, цени, вписывайте. Подтвержу оттиском магии, браслета нет тоже. Беру у кладовщика заполненный чек, оставленный еще в прошлый раз, и меняю там сумму. Да это пожалуйста, у меня и амулет есть, Моисеевич передает пластину. Чек с суммой светится снова, и я возвращаю пластину и заполненный чек кладовщику. Держите комплекты, на всех готовых нет, но я сейчас соберу, отдает 5 комплектов, и быстро уходит добирать необходимое по стеллажам. Пока он ходит, те ребята, которые знакомы с активацией, объясняют новеньким, как тут активируются амулеты. Не во всех школах тут, получается, амулеты защиты входу. Быстро закончив раздачу на складе, уходим к комендантше. Обнаруживаем ее все там же, в ее комнате. И тут проблем с выделением комнат не возникает. Мария Степановна спокойно реагирует и на историю с подростками, и на просьбу предоставить комнаты. Тут тоже распоряжения нет, но комендантша спокойно выделяет нам комнаты. Никаких споров. Просто пожимает плечами и выдает ключи. Может потому, что комнаты – это больше недвижимое. И через пару минут, отправив ребят заселяться, я оказываюсь свободным и от тех обязательств, что я сейчас на себя навесил. Вот и славно. Выдыхаю. Чуть постояв, иду в свои арендованные апартаменты. Дополнительный ключ, взятый у коменданта, спокойно дает возможность обойтись и без браслета. Дохожу до кровати и практически падаю, даже не раздеваясь. Все же спокойный сон ничто не может заменить. Отрубаюсь сразу же, словно выключают свет, и снова включают. По ощущениям, часа через 4. Просыпайтесь, Максим. Слышу голос Кошкина. Завтра уже наступило. Я смотрю на него, пытаясь собрать себя. Первый раз за полтора месяца я умудряюсь именно что заснуть в относительно безопасном месте. Завтра уже наступило 15 минут назад. Нам пора. Уральские горы. Глава 21. Быстро собираю себя в кучу. Вообще, почти 5 часов, на которые меня рубит, вполне как-то и хватает. Но пробуждение все равно странное. Вы как? Тут, собираю слова в предложение. Но Кошкин понимает. У меня доступ, как и у любого преподавателя. Просто мы им не пользуемся, а сейчас так было проще и незаметнее, чтобы не разводить объяснений. «Одевайтесь, я подожду». Незаметнее, интересно уже начиная с этого слова, Борис выходит в гостиную. Я быстро накидываю на себя полученную с вечера форму. Выхожу за преподавателем. «Готовы?» – одобрительно кивает Кошкин. «Тогда пойдемте. Нам недалеко, но лучше бы нас никто не видел». Соглашаюсь и следую за Кошкиным. Быстро выходим из общаги. Идем в сторону полигона. Вот только немного в другой угол. Не туда, откуда я стартовал в свое время. Не сильно удивляюсь, когда Борис приводит нас к дверям в лабиринт, или полигон, как они его называют. Что-то такое я и предполагаю изначально, все же на территории лицея, кроме корпуса алхимиков, остальные места вроде бы особенно секретными не являются. «Проходите, Максим», открывает дверь, отступает немного в сторону Борис. «Я же уже был внутри, все же уточняю на всякий случай. То, что мне разрешено тут бывать почаще, все же секрет, и вроде даже не мой, знаю. И вам выдали рекомендацию в артефакторы. Я безусловно это учту, но пока проходите». Борис показывает рукой на помещение близнеца того, откуда я стартовал тогда. Даже пара вертикально стоящих камней в наличии. Кошкин немного беспокойно оглядывается. Я, конечно, могу ему сказать, что на расстоянии метров 80 вокруг никого, только на границе восприятия, там, где начинаются корпуса, есть люди, и они спят, но не буду. Захожу в помещение. Оно также почти без крыши и без пола. Вместо пола вполне себе лесная почва. Так что, просто стены вокруг камней портала. Кошкин быстро заходит и запирает дверь за собой. Слышу легкий хлопок за спиной, и тут же разворачиваюсь. Между камнями появляется похожий на мой портал, может только чуть отличающийся цветом. «Идите», — слегка подталкивает меня в арку преподаватель. «Там внутри объясню». Киваю и спокойно делаю шаг внутрь. Против ожидания, попадаю не в свою башню. Скорее оказываюсь в каком-то подобии колизея, огромного огороженного пространства, покрытого песком и камнями. Через секунду тут же появляется и Кошкин. «Вы немного удивлены, знаю». Кошкин проходит чуть вперед, обводит рукой. «Это место, что-то вроде искусственного сна. Мы с Анатолием Филофеевичем в свое время его пытались исследовать, но получилось не очень. А, помню этих двоих. Повернутые ребята на магии, уважаю. Но как можно исследовать систему, внутри которой вы сами находитесь, и где условия взаимодействия могут меняться? Не, они тогда не смогли, но меня повеселили». Возникает в голове очень отчетливая мысль хозяина лабиринта. «Но некоторые вещи мы использовать научились», — продолжает маг. «Неслышный хмык в своей голове я предпочитаю игнорировать. Хотя, может быть, мы как-то смогли договориться с создателями этого чуда, не знаю. Но факт остается фактом. Мы получили прекрасное место для отработки схем и для экспериментов. Поэтому я пригласил вас сюда. Тут мы будем учиться не меньше, а может даже и больше, чем в лицее. Тут ускорено время, раза в 3, иногда в 4, поэтому мы сделали вывод, что это, скорее всего, подвид сна или общего наваждения. Но при этом, взаимодействовать мы с вами можем. Мы это тоже проверили. Так что природа этого места нам тогда не далась, но, может, и к лучшему. Здесь можно провести слишком много времени, забывая о жизни снаружи. Я им выделил кусок простого мира. Тут немного упрощенно, чем доступно тебе, но действительно можно отрабатывать многое, и алгоритмы подбора тут более щадящие. Это хорошо, что вас свела судьба. Я и забыл про это место. Мелькает мысль хозяина лабиринта с отчетливым одобрением. Ты ко мне просто редко заходишь для обучающегося. У меня теперь есть причина, почему я смогу бывать тут чаще, если вдруг кто меня увидит. Причем, что характерно, объяснять я ничего не буду, буду кивать на Кошкина, а он уже будет разбираться. По мне, это прекрасно, спрятать одно под другим. А почему вы переживали, что нас увидит? Мне нужно держать в секрете походы сюда, тут же уточняю я. Нет, чуть задумывается Кошкин, держать в секрете особенно не надо. О наших визитах с Анатолием Филофеевичем на полигон знали многие. Просто повторить никто не смог. Полигон пускает магов по собственному желанию, исключая распределение и разного рода экзамены. Тут, конечно же, полигон проходит все маги, но вот так, как мы вошли сейчас, обычно не пускает. Будут завидовать и пытаться узнать, как вы это делаете, не считаясь с вашими чувствами, чуть морщится воспоминанием маг. Поэтому лучше, чтобы вас никто не видел. Но это не обязательно, Максим. В лицее про эту мою особенность знают, и не придают особенного значения. Тем более, что предыдущих учеников полигон все-таки не пускал. Хорошо, довольно киваю. Нет, ну на самом деле, я же могу теперь вполне официально занимать ночи. Где только времени на это найти. Когда мы вернемся, словно читая мои мысли, говорит Кошкин, в больнице подойдете к дежурному целителю. До того момента, пока я не знал, пустит ли вас полигон, это было неважным. Однако теперь, постарайтесь это сделать уже завтра. У него выпишите курс зелий сна без сновидений на месяц. Распоряжение я дам. Будете принимать по 4 капли каждый день перед сном. Это позволит отдыхать полностью вашему телу часа за 4. Мозг и разум будет отдыхать здесь. Это как? Это еще один камешек на весы идеи, что вокруг все сон. Ваш мозг здесь на удивление будет точен. Вы это еще оцените. И кроме этого здесь он отдыхает, словно во сне. Эту забавную особенность данного места мы с учителем обнаружили и вовсе случайно, когда тестировали диагност. Ну да, на них как раз и отработал восстановление работоспособности. Потом распространил на посещение всех магов. С этим маги стали уставать не так быстро, как раньше, и ломаться часто тоже перестали. Говорю же, полезные человеки, фанатики. Мы для тебя игрушки, удивляюсь. Конечно, иначе я бы не сидел здесь столько времени, а ушел бы еще тогда, давно. Кстати, ты не встречал ли народа, который тоже общается мыслями? Как я тебя просил, хозяин лабиринта впервые показывает тень обеспокоенности. Нет, в Эмофоне чувствуется легкое разочарование, даже скорее тень от него. Вроде как хозяин и не надеялся, но легкое ожидание было. Но я узнал, где живет такой народ. Рассказывай. Окружающие, включая и Бориса, словно застывают на некоторое время. Пожалуйста, мне это очень важно. Да недавно случайно спас одного сибирского мага, рассказываю хозяину лабиринта всю историю. Тот не перебивает, и несмотря на то, что ему, по-видимому, интересны какие-то моменты, он ждет. Так вот, он точно знает, где живет народ, что не люди, но которые общаются мысленно. Так что думаю, когда буду в этом Тобольском княжестве, я с ними и познакомлюсь. А когда ты туда собираешься? Почти не скрывая нетерпения, спрашивает хозяин лабиринта. Тут небольшая сложность. Пригласить-то меня пригласили, но есть нюанс. Приглашением я смогу воспользоваться, когда что-то конкретное услышу. До этого момента я княжество скорее всего просто не найду. Понятно. Значит, цель близка. И извини, я теперь буду вмешиваться в твои самостоятельные тренировки. Это отступление от моих же законов, но в данном случае это оправдано. Мне нужно твое выживание снаружи, говорит существо, и я перестаю его на время чувствовать. Мир вокруг снова приходит в движение. Борис точно ничего не замечает. Думаю, мое общение с хозяином лабиринта для него пролетает за секунду или две. Он даже позу еще не меняет. Таким вот образом, мы с вами, Максим, постараемся уместить около 3-4 месяцев практической работы в один. К сожалению, пить больше месяца зелья нельзя, и нужно делать большой перерыв, иначе организм так и привыкнет, а это уже чревато проблемами в долгой перспективе. Борис задумчиво проходится по песку арены. Этого времени, с вашей скоростью обучения должно хватить, чтобы я мог быть уверенным в вашей безопасности с точки зрения боевых взаимодействий. Фактически, мы с вами спрессуем опыт пару лет плотного обучения. Маг даже останавливается. Никто такого не делал. Мы будем первыми. Даже с Анатолием Филофеевичем обучение длилось больше года, а он серьезно вкладывался в меня. Но и днем покоя я вам не дам. Вам просто необходимо будет разбираться в этикете, во взаимодействии родов и кланов, хотя бы основных. Научитесь танцевать. Зачем? Удивляюсь я. Вот это действительно потеря времени же. Вы недооцениваете это занятие. Они дадут вам легкость в дуэльных передвижениях, их точность, наработанные алгоритмы в общении на балах и очень неплохую общую нагрузку. Как раз вашу давилку мы исключим. Она, к сожалению, закрывает всего одну потребность физического развития. А танцы, немного проигрывая в нагрузке, закрывают таких потребностей сразу 3, и физическая из них только одна, так что выбор очевиден. Учителя для вас я знаю, она прибудет в течение недели. Она, удивляюсь, она, вздыхает маг, Эльвира Леопольдовна меня обучала много лет назад, так что мою просьбу она не проигнорирует, и она же будет вас гонять по этикету. Мне, в свое время, это давалось намного сложнее маги. Мысленно чертыхаюсь. Время, нужное мне, очень быстро скукоживается. С другой стороны, Борис Васильевич, вы, надеюсь, помните наш разговор несколько дней назад. До этих событий у меня ничего не поменялось. Мне нужны эти выходные дни. Я это учитываю. Не передумайте. Нет. Пожимаю плечами. Немного перезагрузки мне необходимо. Тогда с условием, что вас будут сопровождать наемники. Самостоятельно вы не делаете ни шага в городе. Хорошо, хотя бы на это небольшое время. Борис что-то подсчитывает про себя. И давайте договоримся максимум на 4 дня за этот месяц. Потом, сделаем больше. Но сейчас нужно форсировать обучение. Не против, пожимаю плечами. Мне так даже удобно. Борис кивает. Хорошо, тогда начинаем. Ваш арсенал я знаю. Покажите мне его весь. Добавляет громко в воздух. Сделать видимыми нити конструктов. Одиночные цели. Ускорение. По мере увеличения дистанции. Оптимальное расстояние между атакующими. 50 метров. Произвольные дистанционные атаки. Начали. С жутким скрежетом распахивается одна из дверей Колизея. Я резко оборачиваюсь к ней. Из-за створок бегом вырывается животное, похожее на волка. Такой же поджарый хищный силуэт. Разве что побольше немного. Волк несется на меня, словно нет более желанной цели для него, чем я. Очень целеустремленно. И в зону моего аспекта он входит быстро. Ладно. Молния. Разряд разрывает животной голову в пряжке, и тварюшка перекувыркивается в воздухе, падая до десятки метров от меня. Постарайтесь не пользоваться молнией. Раздается голос сзади. Оглядываюсь. Борис неожиданно переносится на возвышение для арбитра на этом стадионе и говорит мне уже оттуда. Не удивляйтесь, Максим. Это ваш бой. Тварюшки не настоящие, но порвать могут, как настоящие. Выкладывайтесь. Снова раздается громкий скрежет, и на арену вырывается новая тварь. Это уже больше похоже на что-то кошачье, только покрытое не шерстью, а вполне себе костяными пластинами. Эта живность тоже быстро оказывается в пределах осязания аспектом. И тоже прекрасно, несмотря на свой жутковатый вид, прекрасно загорается от стрелы огня. Увернуться не получается, так как здесь, в этом месте, я внезапно свои техники начинаю чувствовать и на расстоянии. Так что чуть-чуть довернуть стрелу в почти увернувшуюся живность получается легко. Снова скрип и снова тварь. Потом вторая, третья. Иногда по 2-3 сразу. Я немного начинаю даже терять ход времени, погружаясь в своеобразный транс. При этом, никакого истощения даже в помине нет. Все это время создаю техники все быстрее и быстрее. Иногда сзади тихо подсказывает Борис. И я создаю техники еще быстрее и точнее. Иногда даже получается влиять на траектории летящих магических снарядов. Сложности добавляют летающие и юркие твари, особенно летающие и плюющиеся чем-то едким. Первое такое появление определенно застает меня врасплох, и только вовремя врубленное ускорение спасает мне руку или какую другую часть тела. Я успеваю увернуться, поставить простейший щит и даже послать в тварь водяную, спрессованную до жутких величин водяную стрелу. Удивляюсь сам себе. Спрессованная плазма, вроде огненной стрелы, меня не смущает, а спрессованная вода уже удивляет. Мда, с логикой я не очень. В какой-то момент я остаюсь на арене один, с заготовленной техникой. Отлично, Максим. Я быстро разворачиваюсь, а техника почти мгновенно гаснет от контрзаклинания Кошкина. Отлично. С самыми простейшими целями вы разобрались. Почему простейшими? Видит мое замешательство преподаватель. Да потому что ни тебе магического сопротивления, ни атаки со сложной структурой. Да даже не было тут скоординированной атаки на вас 3-4 особями. Но вообще, довольно неплохой результат для не особо опытного мага. Вы быстро погрузились в ритм, не думали, когда строили техники. Отлично реагировали на мои подсказки, на ходу улучшали конструкты. Я удивленно смотрю на мага. А сами взгляните. Строит знакомую структуру. Вот стабильная структура огненной стрелы. Видите? А теперь постройте автоматически, чем вы угощали зверей вокруг. Я строю то, что на автомате постоянно бросаю сейчас. Вот. Посмотрите на различия. Борис помещает оба конструкта рядом. Видите? Выигрыш уже за сегодня на создание такого обновленного конструкта почти половина времени. А это даже не начало. Посмотрите, как вы оптимизировали конструкты под себя. Это делают все маги, но с помощью моих небольших подсказок, вы конструкты начали изменять гораздо раньше, чем все. И ведь успешно. Только самостоятельно подобными вещами заниматься не стоит. Некоторые вроде ненужные части конструктов нужны именно за тем, чтобы структура была устойчивой, и не взрывалась в руках мага. «Хорошо, конечно», — я киваю. «Мне бы со стандартной версией разобраться. Хотя да, там в учебнике описываются конструкты без какой-либо гибкости. Это да, ладно, отдохнули». Борис опять занимает место арбитра. «Отлично, те же условия, противники умнее, возможны действия стай. Поехали». Глава 22. «Стоп», — раздается громкий голос Бориса. «Удивительно вовремя, я почти уже перехожу в реальный боевой режим, чего пока делать точно не стоит. Все вокруг замирает словно в стоп-кадре. Я аккуратно выпутываюсь из щупалец очередной подземной твари и выхожу с вектора атаки замершей в полете животины вроде волка, уже не в первый раз появляющейся на песке арены. Третью тварь, помесь чего-то рогатого и хищного, что совершенно точно не согласуется со всякими там теориями эволюции, я замечаю, как только ухожу с вектора атаки волка. За замершим облаком песка, тварь, которую я полагал уже мертвой, только набирала разбег. Вообще, тут, на арене, мне ощущение сигнатур не помогает вообще, все твари не имеют разума, даже частично. Это точно големы, или, скорее, что-то вроде наваждения, какой-то вещественной иллюзии. Просто потому, что у големов все же присутствует какое-то подобие разума, а тут нет ничего, пусто. Даже желание перегрызть мне глотку, которое вроде бы читается на мордах животин, оно напускное. Внутри – пустота, и аспект именно здесь работает неполноценно. Что, кстати, прекрасно. Не то, что работает не так, а то, что я узнаю это именно здесь. Потому что находить места и точки, где этот талант сбоит лучше все-таки в контролируемой обстановке. Получается, что в облаке песка я банально не отслеживаю погибшую, даже не так, не прекратившую деятельность тварь, и это могло бы стать проблемой. Щит бы, конечно, выдержал, но сколько таких ударов подряд он бы смог принять на себя, не очевидно. А так, есть возможность это исправить. Просто стоит часть внимания переориентировать на периодическое отслеживание местоположения последних целей. Это несложно, но снимет остроту. Ведь облако-то песка я чувствую, и то, что внутри что-то действует, просто не обращаю внимания. Безусловно, в боевом режиме, я, скорее всего, вектор атаки все равно бы просчитал, просто присвоив им меньшую достоверность, но все равно, ошибка. «Максим, обратите внимание на свою оплошность», — спускается с места наблюдателя Кошкин. «Как вы думаете, в чем была основная? Я не отследил третьего нападавшего?» «Нет, вы не приняли во внимание, что твари разного вида могут действовать с одной целью. Безусловно, в реальном мире с таким сложно столкнуться. Не будут, скажем, быки и волки действовать, выполняя одну и ту же задачу. Это против их природы. Но у нас, во-первых, здесь нереальный мир». Кошкин подходит к замершему в прыжке волку. «В реальном мире таких тварей вроде бы не существует. Ох, не буду тебе рассказывать, какими мутантами богаты гнезда ксеносов. Там вообще, похоже, не было двух одинаковых наборов тварей. И отличали мы их по функционалу, а не по внешнему виду. И во внимание я принял. Потом, но с опозданием, да. А во-вторых, есть места на планете, где это правило не работает. Как думаете, где? Подразумеваете, что в пятне? Оправдываю ожидания Бориса. Именно. Охотники неоднократно описывали подобное странное поведение несхожих вроде бы животных. Из последнего, в первом поясе одна группа встретила пяток плотоядных белок, которые применили в принципе адекватную своей цели тактику. Тут вопрос даже не в том, что группа, а в том, что зверьки с мозгом величиной с горошину применили групповую тактику. Это невозможно нигде, кроме как в пятне, и это требует очень пристального изучения. Группа, думаю, выжила чудом. Я был в этой группе, хмыкаю я. Никто действительно не ожидал такого поведения от этих зверьков, но мы отбились, хотя будь их число чуть большим, не знаю, как оно бы повернулось. Ольга тогда говорила, что про такое поведение этих тварюшек нужно обязательно сообщить в дом охотника. Правильно говорила. Тут вопрос именно в том, что это поведение не просто стаи, а стаи высокоорганизованных хищников, вроде тех же собачьих. Это важно, Борис задумывается. Да уж, а вот я еще вспоминаю чувство лиса и поведение двух белок на дирижабле. Мне кажется, тут еще есть момент в этом общем разуме. Но лезть со своими догадками не буду. Все равно, маги тут фон не чувствуют, даже менталисты. А ответить на вопрос, откуда я такое знаю, будет непросто, незачем. Вот, кстати, в качестве наемников можете использовать эту группу, Раз уж вам так необходимо выходить в город, наемных телохранителей в городке у нас нет, представительства их гильдии тоже. Но вот охотники эту функцию вполне выполнять могут, уточняет маг. Ладно, хватит об этом. Давайте пройдемся по школьному минимуму. Громко говорит в воздух. Заканчиваем режим тренировки. Вокруг словно все отмирают. Твари падают там, где стоят, и словно впитываются в песок арены. Смотрю на это со смешанными чувствами. С одной стороны, я почти принимаю всерьез этот бой. Все-таки и звук, и ощущение, и даже запах твари вполне себе настоящий. С другой, впечатление некой нереальности, искусственности твари, которая присутствует тут с самого начала, сейчас становится еще более четким. Вообще, очень неплохо, Борис оборачивается ко мне. Вы очень быстро формируете атакующие заклинания. Правда, у вас довольно небольшой выбор защиты. Почему так? Наверное, потому, что нам показывали только один щит, первоначальную простейшую структуру, и именно его я и использую. И вы им умудряетесь останавливать плевки кислотой, ХМ. Понятно, это мы с вами сейчас исправим, кивает Кошкин. Потом отработайте показанное, и на сегодня хватит. Вываливаюсь из лабиринта глубокой ночью, сразу следом за Кошкиным, с отработанными четырьмя видами щитов, сферой защиты, также в четырех первых вариациях, и просто устойчивыми, произвольными стенами, что можно поставить хоть где. Кошкин снова не верит, что я эти конструкты вижу в первый раз, и когда понимает, что так и есть, накидывает разное, связанное с защитой, до момента, пока то, что он планирует на ближайшее время, не заканчивается. Наверное, можно было бы оставаться на этой арене и дальше, но Кошкин решает все-таки на сегодня закончить, просто потому, что ему необходимо изменить программу обучения, исходя из новых вводных. Так-то я повторяю довольно много не связанных друг с другом структур. Та же сфера сильно отличается от щита, хотя, казалось бы, разница только в форме, но нет. В общем, Кошкин получает подтверждение еще раз тому, что структуры я запоминаю быстро, а теперь еще начинает понимать, что я также быстро их отрабатываю. Ведь на самом деле, за эти несколько часов, щиты я, например, почти на автомате начинаю ставить именно той стихии, которую нужно использовать, и успеваю сформировать касты за время, пока летит атакующий конструкт. А это всего лишь секунды, как бы он медленно не летел. Кроме того, по ощущениям я начинаю понимать, какую стихию использовали в касте просто по скорости полета. Оказалось, что одинаковые касты, но разными стихиями, чуть-чуть, но отличаются по этому признаку. И через какое-то время, щиты я ставлю, ориентируясь на этот, не совсем очевидный параметр, и ведь не ошибаюсь. Кстати, этот параметр точно раньше не выделяли, Борис бы знал. Что же, у меня еще остается время и на поспать, чувствую себя я, кстати, действительно очень неплохо, словно не работал десяток часов, а вполне себе хорошо отдыхал, так что может и не спать. Макс, привет, утро начинается с гостя, я все равно не сплю, так что его приближение не становится новостью. Встаю, и почти не нарушая внутреннего равновесия, открываю дверь за секунду до его стука. Первак заходит в дверь, даже не удивляясь. «Рад, что с тобой все в порядке», — говорит парень. Показываю ему жестом на кресло. Первак кивает. «Вчера в столовой только и разговоров было, что о вашем возвращении, так что жди гостей сегодня», — киваю. «Председателем совета не пойду», — спокойно отвечаю на вопрос, который обязательно Первак должен задать. «Почему?» – уточняет, хотя даже не удивляется, парень. «Времени у меня нет. Подозреваю, что у меня будет всего несколько дней в месяце, которые не будут заняты Кошкиным. Я принял его предложение об личном обучении», – уточняю удивившемуся Перваку. «Похоже, Рита особенно никому про тот наш разговор не рассказывала. Или не знает именно Первак, неважно. Так что всего дня 3-4 в месяц свободных, и тратить их на общественную нагрузку у меня желания нет совсем. Возможно, что-нибудь изменится к весне, но я бы и на это рассчитывать бы не стал. Но у меня есть предложение. Макс, я к тебе шел просто донести вопрос Риты. Ну, думаю, и Ольге с Олегом тоже. Курьером на них не работаю, и рассказать о твоем предложении им я нормально не смогу. Так что, наверное, не надо. Разве что, ты сам с ними разговаривать не хочешь. Тогда, да, улыбается Первак. На самом деле рад, что ты вернулся. Отлично, чуть усмехаюсь. Так что говоришь, было на ужине, вернулись несколько человек, что вроде бы были мертвыми, и немного рассказали про ваше путешествие. Мало кто остался равнодушным. Не все поверили. Но вообще, ты теперь просто герой. Похоже, первак более-менее за эту неделю адаптируется к жизни в лицее. Уж больно длинными становятся его фразы. Так что гости будут, даже несмотря на твое желание. Будь готов, всегда. Задумчиво отвечаю. Ладно, это разберем потом. Что-то еще страшного происходило, пока меня не было. Нет, чуть пожимает плечами парень. Все на эту неделю чуть приостановили свою внеучебную деятельность. Там и у Алиповых сложности начались. Их представитель даже в лицей не вернулся еще. С ректором Борис схлестнулся на дуэли. Говорят, что те, кто это видел, теперь долго это забыть не смогут. Очень серьезная дуэль была. Там арена до сих пор закрыта. Временным исполняющим обязанности ректора стала наша Жанна. Постоянным. Ее вчера безопасник из столицы проверял, так что она, считай, сменила ректора. Уточняю, что еще интересного. Ну, до твоего приезда Васильчиковы подавали заявку на регистрацию совета, но им отказали. Представляешь, легко, хмыкаю. Это было невыгодно ректору. Думаю, если подаст сейчас, удовлетворят. Может и так, пожимает плечами первак. Но это ты им сам скажешь. Они через 5 минут точно будут здесь. Меня как раз попросили тебе предупредить. Что ж, пусть идут, пожимаю плечами, ответ не изменится. Но я буду рад их видеть. Минут через 5 замечаю движение в сторону моей комнаты. Здравствуйте. Искренне радуюсь гостям. Легкий перекус заказан, так что даже буду не самым скупым хозяином. Привет, Макс. Заходят гости. Оба Васильчиковых, Рита, Митяй и те несколько ребят, что были у меня в гостях в прошлый раз. Знакомы мы поверхностно, но похоже, они являются оставшимися представителями всех групп в лицее. Между собой, так понимаю, они договорились. Что же, Макс, нам нужно твое участие. Погоди отказываться. Влет считывает у меня на лице ответ на основной вопрос Рита. Всем группам нужно хотя бы начать диалог. Просто тот велотекущий конфликт внутри годов обучения не нужен. Он мешает не только учиться, но и налаживать связи, пусть и не основные, между родами. В чем и смысл нашего тут нахождения больше? Пришедшие ребята согласно кивают головами. Но мы не уступим друг другу, нам нужен арбитр, хотя бы, для начала, номинальный. Ребят, я все понимаю. Привозит чай с мелкой едой, так что все отвлекаются на минуту. У меня просто времени больше нет, вот совсем. Как я только что до вашего прихода говорил, я принял предложение о личном обучении, и Борис Васильевич уже на ближайшие 3-4 месяца занимает все мое время. У меня просто не будет времени на совет, но у меня есть альтернатива. Давай, Рита со вздохом говорит за всех. У девушки срываются какие-то планы в мою сторону. Это прямо-таки чувствуется по досаде в фоне от нее, да и большая часть ребят чуть разочарована. Видимо, идея действительно назревала давно, была оговорена, и не хватало только лица. Что же, идея простая, вы также подаете прошение о создании совета, все то же самое, с моей кандидатурой тоже, я подтвержу. Так, секунду, в дверь звонят Длинный с Рогвалдом, они-то мне и нужны. Первак открывает дверь, ребята немного теряются, увидев столько людей, и, в отличие от меня, они-то ориентируются, кто есть кто. Но секундное замешательство отходит на задний план, и парни спокойно заходят в гостиную, и совершенно не тушуются, пережитое очевидно, сильно меняет приоритеты у них в голове. Киваю своим мыслям, отлично, так вот, жестом здороваюсь с пришедшими, совет создаем, номинально, председателем я побуду, да и не номинально тоже, просто из-за жесткого ограничения свободного времени, большую часть вопросов будет за меня решать другой человек, так сказать, заместитель. Все смотрят не первака, который отчаянно краснеет и мотает головой. Нет, первак, к сожалению, пока это на себя взять не сможет, согласно киваю. Парень отчетливо выдыхает. Нет, идея в другом. Представителями группы тех, кто не присоединяется ни к одной из ваших партий, и моими заместителями в работе совета будут Сергей и Рогвалд. С обоими вы знакомы. Пусть и знакомство прервалось раньше, и Длинный и Рыжий с вопросом смотрит на меня. Они знают костяк тех, кто вернулся со мной, раз, уверен во взвешенных их решениях, это два. Рыжего, скептически вкидывает один из не очень знакомых ребят, ему бы только на дуэли подраться, вспыхивает мгновенно, даром, что ничего не умеет. Против Сергея ничего не имею, его знаю, помню. Рогвалд усмехается, а в фоне царит спокойствие, люди меняются. Неожиданно флегматично и спокойно, не тушуясь компании, проговаривает рыжий. А посмотрим, с удивлением в фоне, отвечает тот же парень. Роман, кажется, парень точно ожидает более резкой реакции, и даже готов к ней, и не получив ее, слегка расслабляется. Интересное впечатление создал тут о себе Радвальд, ничего не скажешь. С другой стороны, именно из такого отношения выйти во взаимное личное уважение проще, чем тому же перваку. Свои границы рыжий, похоже, начал отстаивать сразу, невзирая на силу или родовитость учеников, и даже определенное мнение о себе создал. То есть если из безбашенного берсеркера внезапно выглянет человек, с которым можно договариваться, это будет не от слабости, и любой это поймет. Рыжий уже доказывал, что дух есть, теперь нужно доказать, что есть мозги. Думаю, справится. А длинный, похоже, изначально вопросов не вызывает. То есть, конечно, пришедшие с удовольствием запрягли бы меня на решение их проблем, это вместно, и позволяет сохранять лицо. Точно не приняли бы первака, не по статусу. Тут даже не вопрос. Но вот представитель группы, которая вернулась из приключения, с большой буквы, причем, связанных со мной, вполне, а я компромисс всех собравшихся. Да, таких заместителей дворяне примут. А я, в свою очередь, кроме этих двоих и не знаю, кто сможет отстаивать интересы тех, кто хочет служить дальше империи, а не родом. Сергей же ловит идею с заместителем легко, и внутренне согласен, так же, как и рыжий. Оба понимают, что я сейчас, настаивая на их кандидатурах, не только очень сильно повышаю их значимость внутри лицея, но и фактически заявляю о создании еще одного полюса учеников. Но с этой мыслью, представители родов уже свыклись, и особого отторжения она не вызывает. Пришедшие переглядываются. Внутри гостиная фон из скептического довольно быстро перекрашивается в обнадеживающий. Согласна, Рита выступает первой. Сабурова не против. Согласны, ожидаемо присоединяются Ольга и Олег. Васильчиковы тоже. Согласны, кивают и не очень знакомые мне парни. Черкасские и Дадьяновы, не против. Если ответственность останется твоей, обращается ко мне и уточняет Роман. Думаю, стоит попробовать.